Жажда жизни, да у меня ее хоть отбавляй. Плохо только, что я не могу передать ее на холсте, хотя должна признаться, что не удержалась и стала писать, как попало и на чем попало. Нет времени, я ухожу из дому в 8 утра, возвращаюсь вечером и работаю только час-другой, еще до уроков. Боже мой, как хочется учиться! Ведь мне уже минуло 20 лет. Это много, это убийственно много. Если когда-нибудь появится хоть маленькая возможность, брошу все, это решено. Я давно поступила бы так, но курсы живописи частные и дорогие. Между тем у меня совершенно нет средств, и я даже не уверена в том, что мне удастся устроиться в Питере самостоятельно. Друг мой, вам не скучны мои длинные письма? Попробуйте вылезти из своего футляра деликатности и написать мне об этом откровенно. Мы непременно, непременно увидимся осенью. Неужели это правда, что вы скучаете обо мне? Неужели еще помните, как вы меня называли? Глава 2. 21 августа 1914 года, Ялта. Вы спрашиваете, как я живу? Как все. От одного выпуска телеграмм до другого. Среди приезжей публики паника, все бегут по домам. Севастополь на военном положении. Из-за мобилизации почти нет проезда. Я лишилась половины своих уроков, а скоро, без сомнения, растеряю все остальные. Для меня эта война как снег на голову, хотя я давно слышала о ее неизбежности. Я ведь плохой политик, проще сказать... Ничего не понимаю в политике, особенно внешней. А надо бы. Милый мой, вам не грозит участь пойти на войну. Я сегодня видела вас во сне грустным, бледным, и весь день вспоминаю вас с чувством тревоги. Напишите мне ваши взгляды на эту войну. Немецкую буржуазию я никогда не любила, а если говорить о симпатиях беспристрастно, не хотела бы видеть немцев союзниками России. Но неужели нельзя как-нибудь искоренить в человеке инстинкт физического насилия? Ну, пока всего хорошего, Костик. Целую вас горячо. Пишите, прошу вас. Мне так тяжело сейчас, и так хочется маленькой радости ваших писем. Дайте телеграмму, если призовут. 26 августа 1914 года, Ялта. Дорогой мой, вы так долго не писали, что меня особенно по ночам стали мучить дурные печальные сны. Все они исчезли при одном взгляде на адрес, написанный вашей рукой. Неужели случится такое несчастье, и вас возьмут на войну? Что же будет с вашими сестрами, братом? Ведь, кажется, есть закон, по которому нельзя призывать единственного кормильца. Отец уже на сборном пункте, и хотя он офицер, мне все-таки кажется нелепым и необъяснимым, что этот добрый, робкий, всю жизнь страдавший от застенчивости человек будет изо всех сил стараться убивать других людей, и что для всех нас это стало теперь самым важным делом на свете. Брат собирается идти добровольцем, а тетя, которая еще в русско-японскую войну была сестрой милосердия, на днях уезжает на фронт. Когда же, наконец, кончится это безумие? Я почему-то уверена, что это последняя война в Европе. Но как внушить человечеству сознание всей бессмысленности этой зверской расправы? Впрочем, что говорить, если у нас при тысячелетней-то культуре все еще существует смертная казнь? Только что прочла в газете, что занятия в Питере начнутся вовремя, студенты освобождены от воинской повинности. Это мало утешает меня. Все зависит от хода войны, и я смертельно боюсь, что вас возьмут рано или поздно. Хочу на днях уехать из Ялты. Все это блестящая южная феерия меня сейчас раздражает, да и уроки мои почти все пропали, а содержание здесь дорогое. Целую вас горячо, моя радость. Мое счастье. Ваша Лиза. 15 сентября 1914 года, Ялта. Еще несколько медлительных дней, и я в Казани. А неутомимая мечта уже там. Меня и радует, и пугает наша встреча. Нет, радует. Я знаю, вы любите, когда я весела. 26 сентября 2014 года.